Глава вторая. На свете все когда-то было в первый раз. Сократ. С такими нервами я бы на пушечный выстрел не подпускал к Академии. Словно издалека раздался мужской голос. В голове стоял туман, и возвращаться в реальность жутко не хотелось. Тут так тепло, приятно, а там чужие и отнюдь нелюбезные голоса. Ну так она и не на боевку поступает. — возразил второй, женский. — А лекаря уже позвали? — Да, магистр Зейц прибудет через пару минут. Первый раз на моей памяти студентки в обморок падают. Я не ожидала. Рейвс сказал, она из земного мира? Довольно доброжелательно полюбопытствовал женский голос. — Бедненькая, ей будет тяжело. — Да, оттуда мы набираем редко. — И правильно, — поддержал мужской голос. «Смотрите, какая хилая! Как она 4 курса выдержит?» «Думаешь, ты выдержишь? С такими-то идеями!» Ехидно пропищал новый голос, и я потихоньку приоткрыла один глаз. Я все еще сидела, вернее, полулежала на стуле. Надо мной склонились 4. Мари, беспомощно заламывающие руки, и 3 тех самых студентов, которые раньше сидели за другими столами. «Студенты! Боже мой!» То есть я сейчас действительно поступаю в непонятную академию? Это мне не приснилось? Эй, мы видим, ты проснулась. Писклявый голос принадлежал низенькой девушке с рыжими кудряшками. Вид у нее был шальной и какой-то несерьезный совсем. Не прикидывайся дохлой. Но-но, не пугай ее. Вмешалась 2-я девушка, светловолосая. У нее были очень добрые голубые глаза. Привет, как тебя зовут? Алиса. Только и успела сказать я, как к нашей компании присоединился еще один человек. «Магистр Зейц!» — с облегчением воскликнула Мари. «Вот, посмотрите, новенькая из земного мира. Ей стало плохо, когда магистр Рейвс покинул нас». «Наконец-то!» — обрадовался пожилой седовласый мужчина в темно-зеленом балахоне. Он поставил на стол Мари коричневый чемоданчик и достал оттуда обычный с виду фарингоскоп. А я-то думал, он прихвастнул, когда говорил, что ему предложили должность в министерстве. Я имела в виду, он перенесся в свои покои. Недовольно поджала губы Мари. Так она влюблена в этого Петра, догадалась я. А студента могут признать профнепригодным? Задумчиво спросила у магистра Зейца, который почему-то водил фарингоскопом над моим темно-синим свитером, парень в черной кожанке. Мне он сразу не понравился. Светловолосый, толстомордый. Он сам, по-моему, был профнепригоден из-за упрямого и чуть туповатого лица. «Почему вы интересуетесь?» Мельком взглянул на него лекарь, а мне сказал. «Открывай рот, говори «а». Ну, хоть что-то знакомое. С облегчением подумала я и открыла рот. «Все в порядке. Бурная реакция в связи с большим выбросом адреналина», пояснил магистр Зейц и убрал инструмент в чемоданчик. Ну и порция алкоголя поспособствовала. Учти, милая, в стенах Академии мы не приветствуем распитие подобных напитков. А я-то думаю, отчего так воняет? Понятливо скривился парень и вернулся к своему столу, за которым что-то деловито писала девушка. Какое счастье, что она не на моем факультете. Наверное, у меня вытянулось лицо, потому что магистр Зейц хмыкнул, а блондинка с добрыми глазами потрепала по руке. «Не обращай на него внимания. Они с боевки все грубияны. Меня, кстати, миссой зовут». «Очень приятно», — машинально ответила я и огляделась вокруг. «Значит, я не сплю?» «Да», — укоризненно протянула рыжая с кудряшками и тоже вернулась к своему столу. На нем я заметила табличку «Факультет ведьмовства». Повернулась к Мари, которая наблюдала за мной с опаской. Заметила, что и на ее столе стоит коричневая табличка «Факультет домоводства». Не скажу, что стало легче, но хотя бы не так тошно. «Ну, я пойду». Отмер, внимательно наблюдающий за мной лекарь, и испарился. Второй раз дался намного легче, только сердце ёкнуло, а сознание осталось на месте. «Вот видишь?» Несмело улыбнулась Мари. «Все не так страшно. Заполнишь заявление, и мы тебя сразу зачислим». «Подождите!» Нереальность происходящего все еще не покидала меня. «Сегодня же 1 февраля. Какой учебный год начинается зимой?» «Наш начинается», — благожелательно ответила Мари. Она разъясняла мне таким спокойным тоном, как будто я буйная или ненормальная. Но у меня дома осталась племянница. Я даже подпрыгнула на стуле. А мама вернется из командировки только в понедельник. Динку никак нельзя оставлять одну. Она такого натворит. «О!» — впечатлилась Мари, и в ее руках появилось устройство наподобие маленького планшета. «Сколько ей лет? Мы вызовем дальнюю родственницу, чтобы приглядела за ней выходные». «То есть у вас завтра тоже суббота?» — не переставала удивляться я. «И вы начинаете учебный год в субботу?» «А чем суббота хуже вторника или понедельника? У магии нет выходных?» — припечатала Мари и сказала. «Тетя Глаша, вы завтра свободны? Приглядите за девочкой. Сколько ей лет?» 14. Сгорая от стыда, ответила я. Просто представила, что увидит тетя Глаша у нас дома, и мне поплохело. Фантики от конфет, пакетики чипсов и пустые баночки газировки в самых неожиданных местах. Если повезет, кот заставит Динку себя накормить, а если нет, по квартире будет бродить истерично орущее черное существо с зелеными глазами. Иногда мне кажется, что голодный рой превращается в чертенка. «Да, спасибо». Мария отключилась и по-доброму улыбнулась. «Тетя Глаша уже выехала. Не волнуйся, твоя племянница будет в безопасности». «А как же мама? Как ей все объяснить?» «Тетя Глаша позаботится. Она приглядит за Диной, передаст ее маме и внушит им, что ты поступила в элитное учебное заведение за границей, и приехать сможешь только через год на каникулы». И вот тогда я поняла, что столкнулась с чудом. Или даже волшебством. Мари протянула ручку, глядя на меня с некоторой настороженностью. Наверное, в ее жизни я не просто первая студентка, упавшая в обморок, но и единственная, кого приходится уговаривать на поступление в академию. Академия! Звучит-то как солидно. Намного круче, чем просто институт. И буду я студенткой, как Лиска. И мама перестанет меня пилить, что я трачу свое драгоценное время и упускаю невероятные возможности. И все-таки мне нужно домой. Бороться с собой было непросто. Попрощаться с Динкой, мамой, вещи взять, у меня же ничего с собой нет. Глаз Мари дернулся. Она глубоко вздохнула. Если бы не мое бескрайнее уважение к магистру Рейвсу, Алиса, я давно указала бы на дверь. Наше учебное заведение слишком уважаемое, чтобы уговаривать. Со стороны парня послышался отчетливый хмык. Издевательский такой. Не обращая на него внимания, Мари продолжила. «Но я очень люблю свой факультет и понимаю, что раз магистр Рейвс выбрал тебя, значит, у тебя есть потенциал. Алиса, мы тут не в игрушки играем. Завтра начало учебы. Тебе еще нужно заселиться в общежитие и получить все необходимое. Давай мы пропустим все твои стенания и возражения и перейдем к подписи заявления». «Но как я буду жить целый год в этом?» Для наглядности я потрясла перед носом Мари рукавом. «Сомневаюсь, что в вашем волшебном мире принимаются карточки». «Ах, ты про деньги?» Догадалась девушка и рассмеялась. «Тебе не стоит волноваться. У каждого факультета своя форма. И мы выдаем ее при расселении в общежитие. Трехразовое питание плюс чай, кофе между парами на этаже. Если же нужны какие-то женские мелочи...» Понизила голос она. «То все выдает комендантша общежития. Тебе не потребуются деньги». «Что, и даже тушь можно попросить?» — удивилась я. «То есть обучение по системе все включено? У вас, может, и бассейн есть?» «Тушь можно. Бассейн есть с пресноводными», — не поняла мою шутку Мари. «Но тебе особо он не понадобится, если только ты не захочешь научиться готовить рыбу каким-то оригинальным способом». «Воздержусь», — открестилась от дополнительных заданий. «Ладно, уговорили. Где подписывать?» Все оформление заняло от силы 5 минут. «А разве не нужно проходить какие-то вступительные экзамены? Отвечать по билетам и прочее?» — спохватилась я. «Ты из земного мира». Мария уже записывала мои данные в большую толстую тетрадь. «То, что ты смогла увидеть магистра Рейвса, уже говорит о способности к магии. Твои силы еще спят, но они есть. Вот, возьми квиток. Покажи его комендантше, мадам Лук». «Лук?» — подавилась я, представляя кругленькую и пухленькую старушку. «Советую говорить не как «лук», — надув щеки, показала Мари, — а коротко «лук». Тогда, может, и дезодорант получишь». «Ясно, спасибо». Поблагодарила я девушку за намек и пошла, куда сказали. Через две двери налево, потом направо, потом... Я заблудилась. Коридор был белоснежным, как тот, по которому мы шли с Петром, но с закоулками и ответвлениями. Дверей было много, и цвета они были самого разного, от светло-бежевого до темно-зеленого. Я беспомощно взглянула на квиточек, перевесила сумочку с одного плеча на другое. Пожалела, что оставила куртку в гардеробе бара. Не думала, что попаду в такое приключение. А судя по теплой одежде Мари, на ней был коричневый свитер толстой вязки, здесь все-таки не лето. И как мне выйти из административного здания? Сначала я решила пойти прямо, понадеявшись, что коридор все-таки кончится. Но свернула не туда и вышла на то же самое место. Потом я вспомнила про трех студентов, которых почему-то оформляли дольше меня. Им же тоже нужно будет заселяться в общежитие. «Пойду-ка я обратно и с кем-нибудь из них за компанию выйду на улицу», — подумала я. Не тут-то было. Я вроде бы шла обратно, но знакомой двери с надписью «Приемное отделение» не обнаружила. Она как будто испарилась. И вот когда отчаяние стало подкусывать острыми зубками, из-за очередного угла вышел он. Наверное, я слишком устала, и от пережитого стресса в голове у меня помутилось. Но идущий мне навстречу парень показался таким прекрасным, что перехватило дыхание. Настоящий принц из сказки. Утонченное лицо с идеальными пропорциями немного портил нос с горбинкой. Ярко-голубые глаза искрились в свете коридорных плафонов и манили, манили глядеть в них не переставая. Светлые волосы переливались золотом и спускались до плеч. Одет парень был в серые брюки и необычный камзол, похожий на старинный. Его одежда показалась мне совершенно неуместной и неподходящей к ангельской внешности. Он равнодушно посмотрел на меня и прошел мимо. Вот тут-то я и отмерла. «Постой, помоги!» — бросилась к нему, чуть ли не падая. «Где тут выход? Какой-то дурацкий лабиринт, а не академия!» «Что?» Парень остановился, и когда он повернулся, на лице было написано бескрайнее удивление. «Ты ко мне обращаешься?» Мне не понравился его надменный тон. «Надо же, я посмела побеспокоить его царскую особу. Разве в коридоре есть кто-нибудь еще?» Восхищение, которое поднялось во мне из-за внешности, сразу же испарилось. Самовлюбленный индюк. «Выход там». Махнул он рукой совершенно непонятно куда и развернулся, намереваясь уйти. «Там же стена!» Сама не знаю, когда прыгнула до него и схватила за рукав. «Пожалуйста, не уходи. Раз ты знаешь, где выход, покажи мне сам, ладно?» «Если бы меня схватили за руку и попросили помочь, я бы помогла». «Нет, не ладно. Я спешу». Крайне нелюбезно выдернул он из захвата свою руку. «Иди в тот коридор и никуда не сворачивай». И он снова махнул рукой на стену. Совершенно белую стену, без малейшего намека на проход. «Да что же это такое? Издевается надо мной, что ли?» «В какой коридор?» Потеряла терпение я. «Здесь же ничего нет. Если ты думаешь, что можешь издеваться...» На лице парня промелькнуло понимание. «Первый курс?» Перебил он, не дослушав заключения о своих умственных способностях. «Так бы и сказала. Смотри внимательней». И он сделал странное движение пальцами, как будто щелкнул ими, а потом зачем-то сложил большой и указательный. Стена за мной засветилась. Это было внезапно и выглядело странно. Она как бы углублялась теперь внутрь, создавая светлый, подсвечиваемый напольными круглыми лампами коридор. Я бы вскрикнула от удивления, но остановилось снисходительное выражение блондина. «Не магический мир, верно? Тебе не следует ходить по административному зданию вне лекций», — наставительно заявил он. «Почему?» «Здесь открываются порталы из разных миров. Бывает небезопасно, особенно во время приема абитуриентов. Можно наткнуться на чудище или немага». «Шутишь?» — фыркнула я, догадываясь, что кто-то играет на моем доверии. На что он усмехнулся. Чуть-чуть. Тебе и вправду лучше не бродить одной, если не видишь указатели. Указатели? Удивилась я. Сколько здесь ни ходила, мне ничего такого не попадалось. Ни единой таблички или словца. И откуда вас таких набирают? Горестно вздохнул парень и снова сделал молниеносное движение пальцами. Я даже не успела проследить, как он их закрутил. Меня вообще-то приняли на первый курс домоводства. Гордо вздернула нос я, а потом остолбенела в немом удивлении. Парень был прав. Оказывается, в коридоре было полно указателей. Деканат факультета боевой магии на втором этаже, проход только абитуриентам, запасной выход, приемная комиссия, идти по стрелкам. И что самое удивительное, стрелки были. Они мерцали, показывая в сторону, из которой я только что пришла. Ну, или примерно в ту. Домоводство, значит. Вот почему ты такая недогадливая. Со вселенской скорбью произнес блондин. Мне захотелось его чем-нибудь треснуть. Спасибо за подсказку. Процедила с каменным лицом. И куда я выйду по этому коридору? На выход. Вздохнул блондин и исчез. Сбежал. Вот же. Чувствуя, что закипаю от злости, прибавила шагу. С каких это пор мы не помогаем первокурсникам? Неужели трудно нормально объяснить, а лучше проводить, чтобы я не заблудилась снова? Очнись, Алиса, он тебе помог, — твердил внутренний голос, когда в конце коридора я спустилась по ступенькам и вышла на улицу. А с незнакомками не все любезничают. И все-таки в его тоне, в манере поведения было много обидного. Он как будто считал себя выше других. «Зазнайка!» — окрестила незнакомого парня я и огляделась. На нос мне упала разлапистая снежинка. Потом вторая угодила в глаз. Подул пронизывающий ветер. Причем, судя по ночному небу, на этот мир тоже опускалась ночь. В который раз я пожалела, что пошла за Петром без куртки. Свитерок никак не спасал от снежной зимы. Обхватив себя за плечи, я мужественно шагнула в сугроб. В этом мире дворников нет. Или погода сошла с ума и завалила все дорожки. Я продиралась сквозь сугробы с рвением первопроходца, но только спустя 10 минут смогла разглядеть сквозь сильный снегопад темные очертания здания. Общежитие, если верить словам Мари, было как раз напротив, всего шагов 500. В этот раз мне повезло, и первая попавшаяся на глаз дверь открылась. Я ввалилась внутрь, больше похожая на сугроб, нежели на прилежного абитуриента. Руки замерзли, не слушались пальцы. Я тщетно пыталась разлепить глаза от нагло оккупировавших снежинок. «Эй, стой, куда?» Раздался неприветливый голос, и меня перехватила горячая рука. «Фамилия Квиток». «Алиса Рудина, вот». Я протянула смятый листочек. Наверное, нужно было спрятать его в сумку, чтобы не намочить. Но я думала, что доберусь до общежития быстро, и не предполагала, что буду продираться сквозь сугробы. Наивная девушка. «Чего такой мокрый?» — недовольно произнес голос. Наконец мне удалось проморгаться и рассмотреть говорившую. Передо мной стояла маленькая женщина лет 60, в темно-коричневом платье и со смешными рыжими косичками. Ее морщинистое лицо нахмурилось. Со всем вниманием она читала корешок и шевелила губами. «Что не высушила, говорю?» Заметив, что я смотрю на нее во все глаза, мадам Лук, а это точно была она, еще больше нахмурилась. «Магией!» Она брезгливо потрясла бумажкой, и та вдруг высохла. Интересно как. Пальцы она не скручивала, как тот блондин. «Здесь что, в ходу разная магия?» «Я из немагического мира», — послушно озвучила слова блондина. «Еще не умею магичить». «Ах, вон оно что!» Мне достался оценивающий взгляд, а потом, внезапно, добрая улыбка. «Да, помнится, бывали у меня такие, как ты. 20 лет назад. Хорошие студенты были, не хулиганили». «Мне сказали, вы выдаете все необходимое, мадам Лук». Как можно скромнее, ответила я. «Отчего ж не выдать? Выдам. Только сначала высушу тебя», — хмыкнула комендантша. Меня в одну секунду обдало сухим воздухом, как будто направили в лицо струю из огромного фена. Даже показалось, что волосы встали дыбом. И все высохло. Свитер, неприятно липнувший к телу, и джинсы, которые обычно сохнут не меньше суток, потому что с начесом. И даже сумка была сухой. Вот это магия. «Держи вещи», — скомандовала мадам, и я послушно вытянула перед собой руки. Из воздуха на меня упала огромная гора белья, накрыв с головой. «Тащи в комнату 9, занимай любое место, а потом спускайся за учебниками. Осторожно, ступеньки!» Выглянув из-за горы, я успела рассмотреть деревянную лестницу, ведущую наверх. Вообще, в общежитии, как я заметила, было уютно. На окошках, мимо которых я проходила, стояли растения в горшках. Некоторые даже цвели. Пол и потолок были деревянными, как будто в деревенском доме, из толстых широких досок. Стены, выкрашенные в бежевый цвет, были очень чистыми. Намного чище, чем в моей школе. Подняться на 2-й этаж было делом нелегким, но я справилась. Даже идти по ступенькам вслепую смогла. Необычный энтузиазм бурлил в крови, играл, требовал выхода. Хотелось как можно скорее рассмотреть вещи, учебники, собрать сумку на завтра. Я ведь и вправду скоро начну учиться. И даже не придется платить за обучение. Только человек, откладывающий деньги с заработка, может понять мои чувства. С каждым шагом я все больше убеждалась в том, что все вокруг реально, и мне не снится. Дверь с цифрой 9 я нашла сразу. Красивая такая, темно-коричневая, из дерева. Со 2-го раза опустила металлическую ручку и вошла, прикрывая дверь ногой. «А, нечисть! Испарись!» Заорал дурнин и чей-то голос, и в тот же момент вещи в моих руках загорелись. «Какого черта?» — заорала в ответ я и отбросила их в сторону.